Глава 36. «Спасибо, что приехала. С улыбкой смотрю на Анюту. Сколько мы не виделись? 4 месяца? Да уж, жизнь завертелась крутым вихрем. Сама бы я тут свихнулась». Растираю пальцами лоб, не отрывая взгляда от ворот, ведущих на территорию школы, в которой сын сдает экзамен. Незаметно для себя превращаюсь в матушку на сетку. Это все чувство вины, которое меня не отпускает. «А как иначе? Мой крестник последний экзамен сдает», — смеется она. «Дело важное. Хотя я тебя не узнаю, Вика, если честно. Где твоя выдержка? Парню 15. Не отругал тебя за излишнюю опеку?» «Нет, довольный стоял, улыбался». Так вышло, что я была единственной родительницей, кто остался с детьми до самого последнего момента, пока их не завели в класс. Переживала больше, чем сын. Женька был расслаблен, болтал и шутил с друзьями. Сына мое присутствие действительно никак не смутило. Даже напротив, мне показалось, он был рад, что я не уехала, как остальные родители. «Они ведь уже взрослые». Аня стреляет в меня лукавым взглядом, хочет еще больше нервы пощекотать. Кашусь в ее сторону. «Эти взрослые пришли кто без ручек, кто без воды, кто с температурой. Отпаивала их. Можешь мне не рассказывать об их самостоятельности. Я прекрасно помню свою юность. К тому же забота о детях никогда не бывает ни к месту. Я бы многое отдала, чтобы мама меня поняла или хотя бы постаралась это сделать. Просто выслушала и поддержала добрым словом. Но имеем, что имеем. Родительница считает меня глупой эгоисткой, думающей только о своих чувствах. Мы почти перестали общаться». Остались лишь дежурные звонки, которые проходят раз в неделю в стиле «вопрос-ответ». Аня оборачивается, окидывает насмешливым взглядом коробку с канцелярскими товарами, закинутую мной на заднее сиденье Мерса. Я, возможно, переусердствовала вчера, затариваясь всем необходимым, но зато мне так спокойнее. «А вода где?» — уточняет. «В багажнике. Но там осталось всего пару бутылочек. Они все пить хотели. Надеюсь, не будут без конца бегать в туалет. Иначе родительницы растерзают в общем чате. Скажут, что из-за меня их детишки не успели справиться с заданиями». Какое-то время мы болтаем с Аней на отвлеченные темы. Она делится случаями из практики относительно деток и их взаимоотношений с родителями. Мы с ней начинали вместе как помощники следователя. Но Роднина быстро поняла, что следствие – это не ее, и решила податься в сферу судебной психологии. Теперь пересекаемся с ней по работе, но гораздо реже. «Это все хорошо, но не думай, что сможешь соскочить с главной темы». Интонации ее голоса внезапно меняются. «Когда ты мне планировала рассказать о разводе?» Тяжело вздохнув, убито прикрываю глаза. Сложно скрывать очевидное, но мне совершенно не хочется думать о бывшем муже и о всей той грязи, которую он развел за моей спиной. Каждое упоминание, как прокручивание ножа, вогнутого им в самое сердце. Думаю, этот чудесный подарочек останется со мной надолго. А что тут рассказывать? Согласно статистике, в нашей стране распадается более 70% браков, так что... Мы с Максом вполне себе заурядные ребята, Анют. Все старо, как мир. Увидев шикарные сиськи, не смог удержать хозяйство в штанах. Я тоже имела удовольствие их заценить. Что уж там. На последней фразе из меня вылетает смешок. Вспоминаю ту абсурдную сцену, свидетелями которой мы стали. Мне уже не так больно, но не потому, что отпустила. Скорее... Внутри все выжжено. Пациент скорее мертв, чем жив. Зато я точно могу сказать. На душе скребут кошки, когда я задумываюсь о словах Владимира на тему собственного удовлетворения от жизни. Его правота ранит. Будучи опустошенной, я не знаю, чего бы мне хотелось. В голове пусто, вообще никаких желаний нет. Словно от меня лишь оболочка осталась. Вчера мы весь день ходили с детьми по магазинам, покупали им вещи на лето, новые гаджеты с безделушками, ели мороженое и даже в парк экзотических бабочек заглянули. Простыми словами, провели день так, как они выбрали. Было круто, но ночью снова накрыло тоской. Фактически, я им уже особо-то и не нужна. Они прекрасно без меня с жизнью справляются. Что осталось у меня? Кроме работы, выходит, что ничего. Но признаться в этом могу только себе. Потому я читала Арсеньева за то, что лезет не в свое дело. Но правда, кто он такой, чтобы меня отчитывать и учить уму-разуму? Жаль, ты мне сразу не позвонила. В словах подруги нет претензии. Я бы была рада тебя поддержать. На тот момент мне было сложно обсуждать измену Макса. Я на днях была у знакомых в гостях. Проезжала мимо вашего дома. Выставили на продажу. Со стороны выглядит непривычно пустынным. Там никто не живет. Макс и Ева в квартиру перебрались. Женя к Стасу. Ну, а я... Ты и так знаешь. Знаю. Спасибо мелкому. Хоть он обо мне не забывает. Не то что его мать. Партизанка. Надо сказать, я никогда не была излишне открытой. Дела семейные оставались за дверьми нашего дома. Привычка обсуждать с подругами личную жизнь я не обзавелась. И сейчас ничего не изменилось. Понять и простить. Вздыхаю, тянусь к бардачку за пачкой мятных леденцов. Жутко нервничаю. И из-за экзаменов, и из-за того, что Женя сразу после их сдачи улетит в летний лагерь. Мой храбрый мальчик немного сопротивлялся. Говорил, что лучше поможет мне с переездом. Но я-то видела, как его глаза загорелись огнем при одном упоминании о заграничной поездке. Делюсь с Аней своими мыслями и переживаниями. Так далеко Жека никогда еще не был от нас. Макс против, но особо не вмешивается. Закидываю в рот леденец и сразу делаю глоток воды, ощущая легкое покалывание свежести на языке. А мне кажется, здорово. Вот то, что нужно. Мелкие развеются, и ты отвлечешься. Когда в последний раз отдыхала по-взрослому? Можем с тобой съездить куда-нибудь. У меня осталось от отпуска парочка дней. От неожиданного предложения закашливаюсь и случайно проглатываю леденец. Пока он со значительным дискомфортом проходит по пищеводу, и я плачу и хохочу одновременно. «Боже, Аня, лучше молчи!» Произношу хрипло, как только получается сделать полноценный вдох. «Что значит «по-взрослому»? Ты мне предлагаешь раскидать детей и погрузиться в разврат? И чем я буду лучше Макса?» Подруга мило мне улыбается, настолько, что хочется ее отругать. «Где твоя сумочка? Я найду паспорт и тебе покажу кое-что. Ты уже в разводе?» Произносит серьезно и по слогам. «Свободная женщина. Что значит, как Максим будешь?» «Мне сейчас не до того. Нужно что-то с работы решать, переезжать или остаться». Аня цокает. «Успеется. Тебе ведь дали немного времени. Это все мать вас в детстве застращала, Викуль. То, что она второй раз замуж не вышла, не значит, что ты должна так поступать. Одиночество – ее осознанный выбор. И, как можно заметить, счастье он ей не принес. Зачем повторять чужие ошибки? Ты меня сейчас к чему подталкиваешь? К тому, чтобы ты дала себе шанс быть свободной, счастливой. Тебе перезагрузка нужна. Посмотри на себя, бледная вся. Скинула сколько? 10 кг? 6 всего. Вот идиотка. Цедит сквозь зубы. Давай рассмотрим разные варианты. К примеру, ты остаешься благочестивой, верной своей работе, детям, прошлому. Кто тебе за это спасибо скажет? Максим? Кобель этот? Он, как и все кобели, думал, что может вытирать об тебя ноги. А все знаешь почему? Потому что ты порядочная, хорошая мама и жена. Был уверен, что проглотишь в случае чего. А как иначе? Он же у тебя первый и единственный. Ее передергивает. Да слава богу, что раскрылся мерзавец, пока ты молодая. Успеешь еще встретить достойного и построить нормальную семью. А ты мне поможешь с поиском? Хмыкаю я. Я бы с радостью. Ну дай себе для начала найти. Смеется подруга. К тому же я не припомню, чтобы у тебя были проблемы с мужиками. В ее словах столько уверенности, что я невольно округляю глаза. Тебя понесло неизвестно куда. Нет, это ты на своем Максиме застопорилась. Очнись. Даже не смешно. Каждый раз, когда отдыхать выбираемся, к тебе кто-нибудь подходит познакомиться. Если скажешь, что я не права, укушу, предупреждает. Да глупости это все. Отмахиваюсь. Глупости у тебя в голове возвращены. Неужели действительно не замечаешь, как на тебя реагирует мужчина? Как и на всех остальных. Диалог начинает меня напрягать. Бесстыжая ты! Так бестолково профукать все, чем наградила природа! Не поленись вечером рассмотреть себя в зеркале, а потом еще раз поговорим. С трудом, но мне удается перевести разговор в другое, более безобидное русло. Аня не первая, от кого я слышу комплименты, пусть и сомнительные, в отношении внешности. Но мне никогда не было до них дела. Более того, даже неприятен сам факт, что внешность может быть самым главным моим достоинством. Единственное, в чем права подруга, так это в том, что сложилось такое отношение у меня еще в детстве. Мама всегда говорила, что красота моя на любителя. Дескать, это даже к лучшему. Не вырасту ни на что не способной переживалкой, коими она всех красивых женщин считала. Но, судя по всему, со временем ее взгляды изменились. Чего не сказать о моих. Ведь теперь она считает, что быть замужем за состоятельным человеком – предел мечтаний. За бестолковой болтовней проходит 2 с лишним часа. Аня вместе со мной дожидается момента, когда Женька, сияя улыбкой, вываливается из дверей школы. «Значит, справился», — думаю, с облегчением. Он хотел идти в техникум, но поддался на мои уговоры и согласился закончить 11 классов. Теперь я могу быть спокойна, что по среднему баллу пройдет конкурс без проблем. Не будет необходимости договариваться с директором лицея. «Как все прошло?» — спрашиваю с интересом, вглядываясь в его лицо, когда сын забирается на заднее сиденье. Ответом мне служит взмах руки. «Фигня. Вариант легкий попался. Муж не парится». Анька коза смеется. «Видишь, как надо. Относись проще», — поддерживает его. «Да ну вас!» — бурчу, плохо скрывая улыбку. «Куда поедем? Может, ей его забрать и поехать, поесть где-нибудь бургера?» Пока они переговариваются, решая, где именно хотят пообедать, на мой телефон приходит сообщение. «Рыжик, скинул на твою почту билеты в Сочи, туда и обратно. На следующей неделе будет проходить парусная регата. Надеюсь, ты составишь мне компанию. Всего 2 дня твоего драгоценного времени».